Борис Степанов радовался и гордился. Зачислен в спецгруппу. Наконец-то осуществляется его мечта. С повесткой военкомата на руках не поспешил, а буквально полетел к себе на завод. Быстро рассчитался, получил заработанные деньги, простился с друзьями, с дядей Мишей, ему одному по секрету сказал о том, куда зачислен, и помчался домой собираться в путь. Дома была одна мать. Отца мобилизовали в первые же дни войны, и от него пришло лишь одно письмо с дороги. Сестра находилась в школе. Мать, всплеснув руками, беззвучно залилась слезами. После провода отца в армию, она чуть ли не каждую ночь надрывно всхлипывала на своей постели. И у Бориса, который спал в простенке за шифоньером в той же комнате, нудно ныло под сердцем. И жалость к матери заливала все его существо. И сейчас, чтобы как-то ее успокоить, он вынужден был признаться, что его мобилизовали не на фронт, не в действующую армию, а в отдельную спецгруппу, в которую брали только электриков и шоферов, хотя в душе верил совсем в другое. «Там только одни электрики и шофера», – повторил он, шепчая на ухо свой секрет. «Это же лучше, сама понимаешь». Он настоял, чтоб его не провожали. Мать лишь поохала, что на дорогу-то сыну почти ничего нету, а бегать покупать некуда. Близкий Сухаревский рынок строгие власти закрыли, и милиция не допускала никакой торговли с рук колотков. «Да я в магазине куплю, не беспокойся, мам», – сказал Борис, отдавая ей полученную заработную плату и выданные вперед увольнительные. Себе он оставил несколько рублей. «И чего ж ты накупишь? Опять сухой колбасы?» «Почему одной колбасы?» – улыбнулся Борис, чувствуя свою самостоятельность. «Сахару пиленого возьму, пачку и конфет. Ну и печенье, конечно». «Горюшка ты моё луковое, старшой ты по ненаглядный». «Да, в путь дорогу, а комяк колбасы и сахару еще надо брать хлебушка, да рыбки копченой, да огурчиков, соли, щепотку. В дороге-то дальней питаться надо, а не сластиться». «Какая ж тут тебе дальняя дорога, когда в повестке написано просто ясно. Еды взять на двое суток», – веской сознанием дело произнес Борис. «Двое суток всего, мам». Мать все же вышла провожать. Соседи по квартире, по двору, главным образом пожилые женщины, день-то рабочий, пожимали Борису руки, горестно вздыхали, сочувствовали матери, высказывали Борису пожелание вернуться домой живым и здоровым и со скорой победой. На углу Сретенки и Малого Сухаревского они простились. Борис окинул взглядом родной переулок, который ничуть не отличался от другого, расположенного по ту сторону Сретенки, но почему-то называвшегося Большим Сухаревским, хотя там многие дома были ниже, чем в Малом. Посмотрел на церквушку, которая уцелела, отстояли ее московские старики, богомольные старушки. Вспомнил, как несколько лет назад ломали высокую в своей строгости и красивую Сухаревскую башню, которая замыкала улицу по выходе ее на Садовое кольцо. Как они, шустрая комсомолия, в пыли и грязи помогали рабочим грузить на машины побитый кирпич да толстые квадратные тяжелые бревна межэтажных и чердачных перекрытий. Швыряли с хохотом и песнями в кузов кованные оконные решетки, били стекла на строгих вытянутых окнах, разрушая старый, уходящий навсегда мир, чтобы на его месте, как поется в главном гимне, самим построить скорыми темпами мир новый, в котором кто был ничем, тот станет всем. Борису и его друзьям, молодым и полным сил, очень хотелось поскорее стать всем, добиться своего утверждения на земле. Вспомнил, как тогда заодно чуть было не сравняли с землей и эту старинную церквушку Троица в Листах, которую, как рассказывал учительница по истории, возвели московские стрельцы полка Сухарева, откуда и пошли все названия. Теперь он смотрел, прощаясь на обновленную открытую Сретенку, которая уходила вдаль, пересекая Садовое кольцо и дальше под другим названием, расширяясь и становясь величественнее, пролегала к Рижскому вокзалу, бежала дальше за железнодорожный мост, превращаясь в загородное Ярославское шоссе. Сердце у Бориса сжалось, потому что и он вдруг ощутил острое чувство горечи расставания, но высказывать его не захотел и, торопливо обняв мать, сказал коротко. «Ну, я пошел, мам», добавив оправдательно. «Опаздывать никак нельзя». «Боренька, пиши, сразу же дай знать, слышишь?» Мать вздыхала, утирая углом серого платка глаза. «Ненаглядный ты мой!» «Ладно, мам, обязательно, мам!» Подошел спасительный трамвай, и Борис вскочил на подножку, помахал рукою и, подталкиваемыми пассажирами, скрылся внутри вагона. В окно было видно, что мать стоит на тротуаре, не уходит, горестно смотрит на трамвай, утирая углом платка слезы, не замечая, что платок сполз на шею. Борис хотел крикнуть ей что-нибудь хорошее, обнадеживающее, да не успел. Трамвай дернулся и покатил по рельсам вперед к сборному пункту, увозя Бориса Степанова в неизвестное будущее. Сборным пунктом оказалась обыкновенная школа. К ней шли в одиночку и группами. У подъезда стояли двое мужчин в штатском с красными повязками на рукаве. У входящих они тщательно проверяли документы, сверялись с фотографией на паспорте и лишь после этого разрешали проходить внутрь. Борис подал свои бумаги. Один из дежурных показался знакомым. Среднего роста, плотный такой, чем-то похож на циркового борца. Скуластое загорело лицо и острые, с прищуром глаза. Но где они встречались, Борис так не мог припомнить. А мужчина сразу узнал его. «А, Степанов, поздравляю! В хорошую команду попал!» Почти не глядя, лишь мельком зыркнув по документам, тут же вернул их. «Проходи!» Шагнув внутрь подъезда и открывая вторую высокую застекленную дверь, Борис за спиной услышал. «Не узнал? Так это Борис Степанов с Кабельного, лучший лыжник столицы, чемпион нашего района. Молодцы в военкомате, кадры подбирали что надо». Борису сразу в душе стало тепло от таких слов. «Хорошо, когда тебя узнают». В просторном фойе, на стене, где красовалась школьная стенгазета «Комсомолец» и фанерная доска объявлений, висел пришпиленный кнопками военный плакат, который Борис видел во многих местах. На улицах, на площадях, в метро, в автобусах, троллейбусах, у себя на заводе. С плаката смотрела строгая женщина с седыми волосами в красной одежде, подняв призывно руку вверх, а за спиной ее вставали, защищая граненными штыками невидимые бойцы. Во второй руке, протягивая ее вперед, женщина держала лист бумаги с текстом военной присяги. Вверху по всему плакату призывно алела крупная надпись «Родина, мать, зовет». Сейчас этот плакат, это обращение Борис воспринял так, словно к нему лично обращалась Родина, и ее облик был чем-то неуловимо похож на его мать, у которой тоже вот так же сполз на плечи платок, только не такой красный, а старенький, серый с цветами, купленный Борисом еще 5 лет назад в свою первую получку. Здесь же в фойе, сидя за столом, двое военных отмечали по списку прибывающих на сборный пункт и отбирали документы, за исключением партийных и комсомольских билетов, да шоферских прав, и направляли в актовый зал. В зале оказалось полно народу. Не одна сотня мужчин, главным образом молодых. Борис даже опешил. «Какая же это особая спецгруппа? Тут в наличии добрый батальон!» А люди все прибывали и прибывали. В зале было душно, хотя окна распахнуты настежь, плавали сизыми облаками клубы табачного дыма, от которого першило в горле. «Борис!» – услышал друг за спиной. «Боря, топай к нам!» Голос показался знакомым. Степанов оглянулся и увидел Эдика Томашевского, своего ярого соперника на лыжне. Правда, с первого взгляда он его не признал, поскольку на голове Эдика отсутствовала густая смолисто-черная шевелюра. Но лицо, слегка вытянутое с крупным, как тот утверждал, римским носом и ямкой на круглом подбородке, да веселые черные глаза оставались теми же, и не признать их Борис не мог. «Ты?» – – радостно произнес Степанов. «Вот здорово!» «Топай к нашему шалашу!» – повторил Эдик и повернулся к товарищам, с которыми уже успел познакомиться. «Это ж Степанов! Тоже лыжник, первый разряд, как и у меня. Мы вместе в сборную столицы включены. Готовились на тренировочные сборы». «Не беспокойтесь, сейчас нам зададут такие тренировочные сборы. Так погоняют, что даже позабудешь, как зовут маму родную». Ставил, обнажая в улыбке крупные зубы, рослый плечистый парень в военной гимнастерке с отпоротыми петлицами, чем-то похожий на киноартиста Андреева. «Это как пить дать». «Них-ныч, нынче военное время, и все обучение пройдет ускоренным курсом», сказал Трой, чернявый, как Эдик, только курносый и старше лет на 5 по годам. «Знакомься, Боря», – сказал Эдик и представил ему своих новых товарищей. «Служить и воевать нам вместе». Рослый и плечистый крепко стиснул в своей крупной пятерне руку Бориса. «Виталий Гонтарь, как говаривали встарь, забияка и бунтарь». «И приличный звонарь», – добавил в рифму Эдик Томашевский. «Это точно». «Юлий, но не Цезарь, а Царин», – назвал себя Чернявый, механик по электрооборудованию завода «Калибр». «Я тоже электрик», – обрадовался Борис. «Что кончал?» «Электромеханический». «И я там же учился». «Знаю, ты был на первом курсе, а мы в выпускном. Ты еще тогда, кажется, дружил с боксером, который потом чемпионом Москвы стал. Сергеем его звали, фамилию забыл». «Закамолдин». Но его больше Сережка с Арбата звали. «Внимание! Тишина! Внимание!» Раздался зычный голос военного с бумагами в руке, и шум в зале как-то сразу угас. Стало тихо-тихо. «Объявляю состав повзводно. Кого вызову, те выходят строиться в коридор. Первый взвод!» Он зачитывал фамилию, и тут же кто-то вставал и со своими вещами выходил. Борис Степанов и Эдик Томашевский попали во второй взвод, а Юлий Царин и Виталий Гонтарь в третий. Потом было общее построение, и строем двинулись к Комсомольской площади. По дороге гадали, на какой вокзал – Ленинградский или Ярославский. Оказалось, на Казанский. Разместились в вагонах электрички, и с редкими остановками, не впуская посторонних пассажиров, они прибыли поздним вечером на конечную станцию за колонну. Там, выгрузившись, сложив свои пожитки в кузов полуторки, двинулись строем по пыльной проселочной дороге, которая пролегала через лес. К рассвету пришли к военному городку, спрятанному в гуще соснового бора. «Добрались, кажется, до мест временной приписки», устало пошутил Эдик, прислоняясь плечом к кирпичной стене казармы. «Был, так сказать, наш первый раунд». «А после первого раунда положен законный перерыв», сказал Борис, усаживаясь рядом на земле. «Хорошо бы этот перерывчик продлить минут на 600», мечтательно произнес кто-то сбоку. «Да и не мешало бы в зубах поковыряться поросятиной или утятиной», добавил другой. «Вопрос вполне резонный, друзья», – оживился Томашевский. «Свой гражданский жирок мы вытрясли за один переход, так что подкрепиться очень даже бы не мешало». «Разговорчики!» – раздался уже знакомый им голос молодого лейтенанта Потанина, командира второго взвода. «Встать! Построиться!» Повели в баню, вернее, в летний душ. После помывки каждый получил комплект новенького солдатского обмундирования. Потом размещались в казарме, где стояли впритык сбитые из досок двухъярусные койки, похожие на спальные места в плацкартных вагонах, только без перегородки. Койки стояли рядами вдоль стен, были одинаковыми и заправлены одноцветными серыми одеялами. Борис подумал, а как же он будет находить свою постель? Именно об этом же размышлял вслух и Томашевский, занявший верхний этаж. «Может быть, какую-нибудь метку сделаем, а?» Борис вышел в проход и, осмотревшись, сказал. «Запоминай, наша от входа пятая». «Пятая, запомнил?» Эдик успел лишь кивнуть. Звонко затрубили гарнисты, послышалась команда. «Выходи, строиться!» Борис и Эдик, как другие прибывшие из Москвы, поспешили к выходу из казармы. Начинался первый день службы.